Глава 23. Топ-топ-топ. Топают кеды по убитой до каменного состояния грунтовки. Ранние подъемы давно уже стали для меня нормой. Даже странно, что в прошлой жизни я считал себя совой. Обожал работать до утра и валяться в постели до самого обеда. Может, и вправду дело не в биоритмах организма, а в самой обыкновенной привычке. Хотя, возможно, и наоборот. Тело-то у меня теперь другое. И вот это как раз осознать сложнее всего. В реальность происходящего со мной я уже окончательно и плотно поверил. Если раньше еще и появлялись мысли про кому, в которой я очутился после аварии и колдующих надо мной врачей, то теперь они уже давно отступили. Я Альберт Ветров и живу в 1978 году. Скорее наоборот, вся прошлая жизнь все чаще кажется сном или прочитанным давно научно-фантастическим романом 40 лет тому вперед. Порой даже сама идея попадания в прошлое кажется мне бредом. Но ведь откуда-то взялись все мои навыки? Умение видеть картинку, рассчитать экспозицию, продумать идею. Были сотни и тысячи съемок, репортерских и постановочных, на которых я набивал руку, пока все это знание ремесла не стало частью меня самого. Как езда на велосипеде или вождение автомобиля не дробится в сознании на отдельные детали, ты просто едешь или просто снимаешь, представляя в голове сразу готовый результат. Ведь не может быть, как в историях, про которые любит рассказывать Женькина бабуля. Тряхнула тебя током и заговорил на незнакомом языке. Ведь кроме умения снимать, есть еще специфические навыки, связанные с профессией фотографа. Такие, например, как быстро войти в доверие к незнакомому человеку или попасть туда, куда тебе проходить не полагается, навешать лапшу на уши охраннику или сеять добро и позитив, когда люди вокруг тебя уже устали и нервничают. Так вот, кроме всего этого, у меня особенно и нет никаких свидетельств, что Денис Ветров когда-либо существовал на самом деле. Ведь никаких исторических событий, связанных со временем, в которое я попал, честно сказать, не помню. Помню, что Советский Союз введет войска в Афганистан, и все это закончится скверно. А затем будет Олимпиада 80, после которой олимпийский мишка улетит в небеса, а в Москве появятся Пепси-Кола и Адидас. Потом Андропов на какой-то краткий период закрутит гайки перед окончательным крахом. А после будет еще один мишка, который отпустит тормоза, и страна понесется под уклон, как телега с горы. Случится ли все это здесь, в мире, куда я попал, понятия не имею. Но пока лично в моих впечатлениях вокруг ничего не меняется. Все такое же, как рассказывали мне отец и бабушка, как я сам видел в советских фильмах. Так что все мы вокруг — пассажиры «Титаника», плыть которому осталось от силы десяток лет. Этим и хорош бег. Тело работает само по себе, а мозг, словно страдая от недостаточной загрузки, начинает перерабатывать любые мысли, которые в нем всплывают. Я первый раз после своего ранения и больницы выхожу на пробежку, и дается она мне непросто, и все же форму надо возвращать. Тут даже фотокамеры такие, что хилый человек их просто не удержит. Да и в зал наведаться не мешает. Боксерские навыки мне в последнее время понадобились не раз и не два. Добро должно быть с кулаками. Времена вокруг простые и честные. Народ не срется в интернетах и не пишет друг на друга кляузы, а норовит по-честному зарядить по физиономии. Так что надо соответствовать. Каждый свой приезд в Белоколодецк я жду подлянки от Джона. Ему место возле Кэт жизненно необходимо, для него это источник благополучия. Газовый баллончик или травмат сейчас в магазине не купишь, а какой-нибудь нож или кастет — это сразу статья. С такими предметами больше проблем, чем пользы. Лучше уж иметь честную способность навалять противнику по физиономии, чем потом разбираться с правоохранителями. У меня и так с ними отношения складываются сложно. Кстати, о Кэт. Кому же вообще могло прийти в голову, что кеды — это спортивная обувь? Надо раздобыть себе пару приличных кроссовок. Пусть не Адидас, но хотя бы что-то. Раз джинсы фарцовщики достать могут, то и с кроссовками справятся. Надо будет заказать ей следующий приезд, если к тому времени денег заработаю. Ноги тяжелеют, как будто в каждую кто-то залил килограмм по 5 свинца. Продолжать тренировки после перерыва всегда тяжелее, чем начинать с самого начала. Тогда ты полон оптимизма, и каждый километр записываешь себе в победы. А сейчас ориентируешься уже на прежние свои результаты, а обленившийся и расслабившийся организм никак не хочет с ними соглашаться. Ведь это так хорошо — лежать, нежиться в кровати, слушать птичек, тем более в субботу, когда у тебя есть законное право вообще никуда не идти, а завалиться с книжкой в гамаке или пойти на речку, или соблазниться на Женькины подначки и погонять в футбол. Уже привычно сбавляю темп, сейчас меня обгонит любой пешеход. Даже Митрич со своим бадиком и то заставил бы глотать пыль. Да и черт с ним, пара дней мышцы привыкнут к нагрузке. Главное, что в боку не колет, и шов совершенно не ощущается. А значит, подлатали меня на славу. Какой бы ни был вредный характер у матери Кэт, но руки у нее золотые. Интересно, за полчаса уже третий раз о художнице вспомнил. Неспроста? Добегаю до поворота, надеюсь встретить там Николая Степанова. Но он, видимо, сочкует, забросил без меня пробежки. Хотя ему и без этого физической активности хватает. За преступниками гоняться и в зале по груши стучать. А вот возле аккуратного беленого, словно кукольного домика, все по-прежнему. Няша стоит на коротко стриженном газончике, в синих шортиках и белой маечке и делает наклоны, представляя собой зрелище, от которого дух захватывает. Физкульт-привет, давая себе законную передышку, подхожу к забору. «Ветров?» — изумленно поднимает она брови, словно ну никак не ожидала меня здесь увидеть. «Надо же, собственной персоной! Это точно ты или у меня обман зрения?» Она прерывается и демонстративно упирает кулачки в бока. «А где я, по-твоему, должен быть?» — спрашиваю. Ее слова, главный ироничный тон, с которым они были высказаны, меня удивляют. Понятно, что девушки — это априори загадки, но даже у действий вспыльчивых блондинок должна быть какая-то причина. Например, сломанный ноготь, убежавший кофе или подслушанная где-нибудь сплетня, хотя бы что-то, что натолкнет ее на подобный ход размышлений. Интуиция меня не обманывает. «А разве ты не в область работать перебираешься?» — радует она меня новостью. «Да кому я там нужен?» — изумляюсь. Марина презрительно фыркает. «Ты же знаешь, Ветров, что я терпеть не могу лгунов. Ты бежал, вот и беги дальше. А мне еще 20 наклонов сделать надо». Она отворачивается от меня и демонстративно пыхтит, касаясь пальчиками носиков своих теннисных туфель. Я захожу внутрь, благо весь заборчик мне чуть выше забора, а калитка закрыта на крючок, до которого элементарно дотянуться с обратной стороны забора. Такие ограды существуют не ради того, чтобы преградить путь нарушителю личного пространства, а чтобы не дать разбежаться домашней живности. То, что Мариночке вожжа попала под хвост, это уже видно, причем задета профессиональная гордость, так что она уверена, что имеет полное право дать волю эмоциям. Интересно, что ей такое прилетело, что она смогла сделать подобные выводы? Вагромян настолько восхитился моими фотографиями в яхт-клубе, что решил завербовать меня в знамя Ильича и для этого напрямую позвонил моей нынешней начальнице? Ерунда полная. Во-первых, я не верю в его впечатлительность, не такие там и великие фотографии ему подложили, чтобы из-за них на работу брать. А во-вторых, не тот он человек, чтобы перед редакторами районок расшаркиваться. Если бы специалист ему понравился, он бы забрал его себе, просто поставив перед фактом. Ему бы это даже удовольствие доставило поглумиться слегка. Тогда что еще? Кажется, догадываюсь. «Что ты там стоишь?» — не выдерживает редакторша. «Ты мне солнце заслоняешь». «Ракурс ищу», — говорю. «Какой такой ракурс?» Ее щечки чудесным образом розовеют. «А ты забыла, Марина Свет Владимировна, что ты мне фотосессию задолжала?» «Зачем тебе фотосессия?» Она пунцовеет теперь уже от гнева. «Что, боишься, в Белоколодецке тебе фотографировать будет некого?» «Для выставки, — говорю невозмутимо, — только это секрет. Тс, ты ведь умеешь хранить секреты?» «Какая выставка? Какие секреты? Ветров, ты вообще можешь говорить серьезно?» Марина возмущенно складывает руки на груди, отчего ее маечка интригующе натягивается. «Марина, никому!» Делаю страшные глаза, таинственно оглядываясь. «Да хватит уже!» Подосинкина по инерции пытается сердиться, но глаза у нее горят любопытством. «Помнишь же, как Комаров в редакцию ходил и негатива мои требовал?» «Ну?» — Марина склоняет голову недоверчиво. «Так вот, вчера, наконец, все выяснилось. Выдаю ей прямо сейчас состряпанную на коленке версию. В Белоколодецке решили провести выставку молодых фотографов. Именно мои работы натолкнули их на эту мысль, представляешь? Да ладно, твои, вот здоров ты хвастаться. Нет, серьезно, товарищ Игнатов вчера так и сказал. Так вот почему тебя вчера товарищ Игнатов отпрашивал. С облегчением выдыхает Марина. А он разве не объяснил? Нет, конечно, буркнул по работе, нужен и трубку бросил. Ты думаешь, они хоть что-нибудь объясняют? Марина поправляет выбившийся из прически непослушный локон. «Молодые фотографы? Как интересно. А кто еще будет участвовать?» «Да я не знаю никого», — отмахиваюсь я от неудобного вопроса. «Главное, что выставка уже в сентябре, а мне фактура нужна, чтобы в грязь лицом не ударить». «Ах, фактура», — хмурится Няша. «Так я для тебя фактура. Вот Лиходееву свою и выставляй, раз она так областным экспертам понравилась». В голосе у нее звучит неприкрытая ревность. «Мариночка», — говорю, — «ну уж ты-то должна понимать, это ведь не бездушный мир западного глянца, в котором ценятся только красивые мордашки. Советская фотография должна быть идейной, подавать пример, звать за собой. А ты у нас не просто спортсменка-комсомолка и просто красавица. Ты еще и самый молодой главный редактор в области». «Ой, вот только не надо мне зубы заговаривать, Ветров», — говорит Марина, но я прекрасно вижу, что ей приятно. «Теперь понимаешь, что твое фото просто обязано быть на этой выставке?» — спрашиваю. «Ну что, договорились?» — она протягивает мне свою ладошку. «А ты точно не планируешь в область перебираться?» Она задерживает рукопожатие, словно думает, что при таком тесном телесном контакте сможет учуять, если я солгу. «И что я там буду делать? Вагромяна фотографировать?» — совершенно искренне отвечаю я. «Так он не фотогеничный». «Я, Мариночка, такого главного редактора, как ты, ни на кого не променяю. Ты, можно сказать, моя муза». «Вот балабол», — смеется она. «Ты в понедельник на работу выйдешь?» «Как штык», — отвечаю. «Мне четвергом больничный закрыли, так что пятничное отсутствие исключительно на совести товарища Игнатова». «Ох», — вспоминает вдруг она, — «как твоя рана? Точно все зажило?» «Показать?» Я берусь за край футболки. «Лучше не надо». Мариночка чуть меняется в лице. «Я всю жизнь крови боюсь и всего, что с ней связано. Так и не нашли ведь того, кто это сделал?» Я пожимаю плечами. «И не найдут, думается мне. Единственные два свидетеля будут молчать, ну а виновнику раскрывать себя тем более без надобности». «Так, — говорю, — ты не переводи тему. Раз ты согласна, то давай назначать время». «Да я не знаю, — Марина вздыхает. — Ты же знаешь нашу работу, вечно что-нибудь случается». «Тогда давай завтра, — предлагаю, — раз у тебя выходной, а я по работе соскучился». «Ну, давай, — с сомнением тянет Няша. — А где?» «Тут уже мне долго раздумывать не приходится. Идея у меня давно продумана. Подосинкина, конечно, пытается сопротивляться, но я напоминаю про обещание, потом беру на слабо. Так что мы договариваемся на завтра на все те же 7 утра, чтобы поймать утреннее солнышко». Пускай снимки и не цветные, но утренний свет куда мягче жесткого полуденного. Просто утренний золотой час любят далеко не все. Для этого ведь нужно вставать ни свет ни заря. А у меня появляется новый пункт в списке дел на сегодня. Стратегические запасы пленки потихоньку исчерпываются. А еще это хороший повод увидеться с Людмилой Прокофьевной Лемон. На встречу с Лемон я спешу, как к пылке влюбленной, однако причины у меня далеко не романтические, а вовсе наоборот глубоко меркантильные. Мои финансы подходят к тому состоянию, когда за них становится тревожно. Ремонт крыши заставил вытащить всю мою часть дохода с книжных оборотов, так что я сейчас надеюсь на новые свадебные заказы. Понятно, что настоящий сезон начнется в августе, хотя все вокруг поголовно атеисты. Однако в сельской местности традиции особенно сильны, и желающих играть свадьбы в середине лета немного. Рыжеволосая продавщица Настя, если я правильно запомнил имя, лукаво прикусив нижнюю губу, пробивает мне покупки. Я беру 20 пачек 65-й Свемы и еще 10 125-й, десяток металлических кассет про запас, несколько упаковок фотобумаги разного формата и фабричные реактивы. Хватит уже Митрича обирать, пора и своим умом жить. Людмила Прокофьевна у себя солидно интересует, чтобы подкрепить у продавцов статус особого клиента. Это дело нужное. Вот как меня сегодня быстро и хорошо обслуживают. Рыженькая без напоминаний даже из другого отдела пробежала. «У себя», — говорит продавщица, и отчего-то неуместно хихикает. Впрочем, все ее гримасы я списываю на живость характера. Дверь в закуток заведующей неожиданно оказывается заперта. Обычно она открыта нараспашку, чтобы исключительное трудолюбие Людмилы Прокофьевны было видно любому, кто окажется поблизости. «Вы к кому?» — словно на стену натыкаюсь на возмущенный голос, что удивительно мужской. «К заведующей, — говорю. Это ведь кабинет заведующей, я не ошибся?» «Нет, не ошиблись, молодой человек. Совершенно правильно зашли». Сидящий за столом Лемон расцветает приветливой улыбкой. «Вы по какому вопросу?» «Книгу жалоб и предложений хотел попросить. У вас имеется такая?» Я принимаю ее игру, оглядывая при этом визитера. Мужчина, одетый в прокурорский мундир, очевидно, перед моим появлением стоял вплотную около стола. Появление постороннего заставило его сделать шаг назад, и сейчас он сложил руки на груди, словно говоря: «А, я ничего, я тут просто мимо проходил и заглянул». У него волевое моложавое лицо, которое в сочетании с полностью седыми волосами выглядит очень импозантно. Людмила Прокофьевна изумленно приподнимает бровь. «Пожаловаться хотите? Вас плохо обслужили?» «Исключительно хорошо, говорю. Хотел благодарность написать с предложением выписать вашим сотрудницам двойную премию». «Вот даже как!» Заведующая картина округляет губки и хлопает ресничками, словно олененок Бэмби. Кабинет у Лемон маленький, так что я остаюсь стоять у двери, и мы невольно создаем углы равностороннего треугольника. И первый это замечает Лемон. Если поначалу она выглядела удивленной, то сейчас вся эта ситуация Людмилу Прокофьевну изрядно смешит. Действительно, мы с прокурором явно находимся в разных весовых категориях, и это выглядит комично. «Книга жалоб и предложений в торговом зале», — говорит Лемон, как ни в чем не бывало. «Продавщицы вам разве не сказали?» «Это я сглупил, говорю. Почему-то решил, что она у вас». «А это подождать не может?» Прокурор едва скрывает злость. «Это моя работа, Сергей Устинович», — строго говорит ему Людмила Прокофьевна. «Вы же знаете, покупатель всегда прав. Пойдемте, молодой человек, я вам помогу ее найти». Заведующая делает попытку подняться с места. «Погоди-ка, а ты случайно не Ветров?» — вклинивается в разговор прокурор. «Случайно, он, говорю. А мы разве знакомы?» «Я твои фото видел». «Вот уж не знал, что я такой знаменитый, удивляюсь. Оказывается, меня уже незнакомые люди узнают». «Понимаю, что зарубаться сейчас и фехтовать остротами с этим серьезным мужиком в мундире у меня нет абсолютно никаких причин. Но вот есть у меня такая дурацкая черта, не умею сдавать назад. Отсутствуют у меня для подобных ситуаций в организме нужные педали». «В уголовном деле видел», — весомо роняет прокурор. «Так это он? Тот парень, о котором вы мне рассказывали?» Лемон выдает обаятельнейшую из улыбок. «Бедный мальчик, какая кошмарная история. Нападавшего ведь так и не нашли. Правда, Сергей Устинович?» «Раз вы заняты, Людмила Прокофьевна, то я пойду». Сухо уходит от ответа прокурор. Он коротко кивает старорежимно, прищелкнув каблуками, и скрывается за дверью. Едва его шаги затихают в гулком кафельном коридоре, как Лемон заливается хохотом. «У вас проверка, что ли?» — спрашиваю. «Чур тебя!» — отмахивается заведующая. «С чего ты взял?» «А чего к вам тогда прокурор ходит?» — задаю слегка дурацкий вопрос. «Галки из отдела констоваров пожарный ходит. Так что у нее пожар, что ли?» — продолжает веселиться она. Тут я замечаю на краешке стола коробку конфет «Птичье молоко» и бутылку болгарского вина «Медвежья кровь». Вот это да! Не обманули меня инстинкты. Прокурор, оказывается, здесь не по служебным делам был и перед дамой перышки распускал. А тут я со своим подростковым гонором. Понимаю, что на таком же глубоком рептильном уровне приревновал его к гламурной мымре. И не собирался ведь закусываться, чего меня понесло. Я смотрю на Людмилу Прокофьевну и вижу, как у нее в глазах пляшут веселые чертята. Понимаю, что сегодня отнюдь не я был главной жертвой розыгрыша, но при этом стал прекрасным поводом, чтобы сплавить назойливого кавалера. И почему-то эта мысль меня радует. А уж на самой заведующей я отыграюсь. Теперь для этого даже повод имеется. А меня он откуда знает, уточняю. Так это ж ваш районный прокурор Яцко, удивляется заведующая. Ты с ним не знаком, что ли? Все же дела, которыми мы с Женькой занимаемся при содействии Людмилы Прокофьевны, законными не назовешь. И то, что рядом с ними оказывается какой-то прокурор, меня не слишком радует. Этой мыслью я делюсь с Лемон. «Да хватит тебе», — говорит она пренебрежительно. «Он мышь-то у себя на кухне не поймает». От легкого презрения, которое звучит в ее словах, мне вновь становится приятно. Вот что значит соревновательный дух. Еще 5 минут назад я и думать не думал о том, чтобы соперничать с каким-то там Яцко. Мужики они и есть мужики, только дай нам чем-нибудь помериться. Так что я старательно вытряхиваю из головы образ Лемон в качестве ценного приза, меняя его на делового партнера и спрашиваю о свадьбах. «Есть целых 2», — радует она меня. «Сейчас с Петров пост пройдет, так они и пойдут косяком. На обе сразу ты, понятное дело, попасть не сможешь, так что придется выбирать. Сразу предупреждаю, обе они непростые».